огурцы оперяются. Цыпленок жареный, цыпленок пареный, пошел по Невскому гулять. Его поймали, арестовали и приказали расстрелять. Янкель не идет, а танцует, посвистывая в такт шагу. Что-то особенно весело и легко ему сегодня. Не пугает даже и то, что сегодня математика, а он ничего не знает. Заряд радости, веселье от праздника остался. Хорошо прошел праздник, и спектакль удался, и дому весело, отпускное время пролетело. Я не советский, я не кадетский, меня нетрудно раздавить. Ах, не стреляйте, не убивайте, цыпленки тоже хочут жить. Каблуки постукивают, аккомпанируя мотиву, и совершенно незаметно проходит Янкель, захолодевший изморозью утренней сонной улицы. Кончился праздник, на мостовой уже видны новые свежие царапины от грузных колес ломовых телег, и люди снова бегут по тротуарам, озабоченные и буднично серые. Янкель тоже хочет настроиться на будничный лад, начинает думать об уроках, но из этого ничего не выходит. Губы по-прежнему напевают свое. Цыпленок дутый, в лапте обутый, пошел по Невскому гулять. Вот и Шкида. Бодро поднялся по лестнице, дернул звонок. «Ах, не стреляйте, не убивайте!» «А, Янкель, ну, брат, ты влип!» «Цыпленки тоже хочут жить». Янкель оборвал песню. Что-то нехорошее, горькое подкатило к гортани при виде испуганного лица дежурного. «В чем дело?» «Буза! Какая буза? Что? В чем дело?» Янкель встревожен, хочет спросить, но дежурный уже скрылся на кухне. Побежал в класс, открыл двери и остановился, оглушенный ревом. Встревоженный класс гудел, метался, негодовал. Завидев Янкеля, бросились к нему. «Буза! Скандал! Одеяло тиснули! Викниксор взбесился! Тебя ждет! Ты отвечаешь!» Ничего еще не понимая, Янкель прошел к своей парте, опустился на скамью. Только тут ему рассказали все по порядку. Он ушел в отпуск, сцена была не убрана, одеял никто костелянше не сдал, и они остались висеть. А вчера Викниксор опять снова велел снять одеяло и отнести в гардероб. Из 10 оказалось только 8, 2 исчезли бесследно. Новость оглушила Янкеля, испарилось веселое настроение, губы уже не пели цыпленка. Оглянулся вокруг, увидел Пантелеева и спросил беспомощно: «Как же?» Тот молчал. Вдруг класс рассыпался по местам и затих. В комнату вошел Викниксор. Он был насуплен и нервно кусал губы. Увидев Янкеля, Викниксор подошел к нему и, растягивая слова, проговорил: «Пропали 2 одеяла. За пропажу отвечаешь ты. Либо к вечеру одеяла будут найдены, либо я буду взыскивать с тебя или с родителей стоимость украденного. Ну, Виктор, никаких «но». Кроме того, за халатность ты переводишься в 5-й разряд». Тихо стало в классе, и слышно было, как гневно стучали каблуки Викниксора за дверью. «Вот тебе и цыпленок жареный», — буркнул японец, но никто не подхватил его шутки. Все молчали. Янкель сидел, опустив голову на руки, согнувшись и касаясь горячим лбом верхней доски парты. Лица его не было видно.